Глава 13. Услышав об убийстве, Дабс уже не сомневался, что далее ему сообщат о смерти Дронга. Перехватив аппарат в другую руку, он крикнул: «Вы нашли его труп! Где это случилось? Он погиб в поезде!» Впервые в жизни сотрудник ФБР Вирджил Дабс проявил такое нетерпение. Обычно он был более сдержан в своих эмоциях, даже во время событий 11 сентября, когда лично принимал участие в проведении спасательных работ во взорванном здании Пентагона. «Нам сообщили из полиции, — сказал Стеннард, — что они уже передали срочные сообщения о случившемся в Национальное бюро Интерпола и в Рим вашим сотрудникам». «Что случилось?» — опять не выдержал Дабс. «В Кордове нашли труп молодой женщины. Полиция считает, что там орудовал маньяк. Тело опознать пока не удалось. Она была раздета. Вещей ее не нашли. Но уже по первым характерным признакам ясно, что работал тот самый Стаффордский потрошитель». «Черт побери!» Не выдержав, выругался Дабс и, взглянув на сидевшую за рулем женщину, извинился. «Простите меня!» «Ничего, я понимаю. У вас такие проблемы». «Доул сообщил, что Дронго сел в экспресс, преследуя нашего знакомого». Дабс посмотрел на часы. «С тех пор прошло уже больше часа. Может, он ранен, и его увезли в больницу?» «Я уже на вокзале. Сейчас постараюсь все выяснить», — ответил Стеннард. «Но мне посоветовали сразу позвонить вам». «Спасибо!» Дабс начал набирать лондонский номер Доула и, услышав его голос, быстро произнес: «Вы уже знаете про труп, найденный в Кордове?» «Мне сообщили», — ответил невозмутимый англичанин. «Я уже заказал билет в Мадрид. Мне нужно быть в Кордове, чтобы самому все проверить». «Прилетайте», — согласился Дабс. «А как комиссар Брулей?» «Он вылетает через час», — также спокойно поведал Доул. «Дело в том, что мы заняты не просто поисками убийцы. Исчез Дронго, который отправился искать его в Испании. Теперь мы с комиссаром Брюлеем должны найти обоих». «А кто останется в Лондоне?» – машинально задал вопрос Дабс. «Вам не кажется, что кто-то должен продолжить работу и в Англии?» «Разумеется. Но здесь действуют представители Скотланд-Ярда и Интерпола. И еще прилетел наш белорусский друг, которого вы знаете». Он говорил об Антоне Евстафьеве, прикрепленном к этому делу от Центрального бюро в Лионе. «Вы думаете, что Дронго погиб?» — прямо спросил Дабс, покосившись на сидящую рядом женщину. «Пока не знаю. Но судя по описанию того места, где нашли погибшую, Дронго был на верном пути. Мы знаем, что убийца воспользовался кредитной карточкой на шоссе С-43, а это дорога, ведущая из старого города Медины-Асаара в Кордову. Я проверил это по карте. Убитую обнаружили в заброшенном доме в конце шоссе. И если я правильно вычислил, то убийца оказался на бензоколонке сразу после совершения преступления. Дронго об этом знал. Убийца поехал на вокзал, и Дронго его там встретил. Поэтому я уверен, что найденная женщина имеет отношение к нашим поискам». «Наверное, вы правы», — согласился Дабс. «Но от этого нам не легче. Если мы его упустили...» Машина свернула к вокзалу и мягко затормозила у находящегося напротив него величественного здания Министерства сельского хозяйства, больше похожего на дворец, чем на ведомство, занимающееся зерном и коровами. Клэр Робинс с нарастающим изумлением смотрела по сторонам. Вокруг бушевала толпа. Все пространство площади было перекрыто автомобилями и автобусами. Гудели сирены скорой помощи. С трудом пробивались пожарные автомобили. Полицейские, уже не пытаясь навести порядок, лишь выставили оцепление и не пропускали к вокзалу посторонних. Над зданием стоял дым, кое-где прорывалось пламя. Отовсюду несли раненых. «Господи!» – прошептала Клэр, выходя из машины. «Какой ужас! Вы только посмотрите, какое несчастье!» «Спасибо за то, что вы меня подвезли», — поблагодарил Дабс и обернулся, вспомнив о своей сумке. «Можно я попрошу вас еще об одном одолжении?» — спросил он. «Я не могу взять с собой сумку, а мне обязательно нужно пройти к вокзалу. Меня просто не пропустят туда с ней. Можно я оставлю ее в вашем автомобиле? Вы можете оставить сумку в вашем посольстве. Завтра ее заберет кто-нибудь из наших сотрудников. У меня там нет ничего опасного, можете сами проверить и убедиться». «Не нужно», — ответила она. «Можете идти и оставьте вашу сумку. Думаю, ничего с ней не случится». «Спасибо». Дабс вышел из автомобиля, затем растерянно повернулся. «Извините, я, кажется, забыл спросить адрес вашего посольства». Она изумленно посмотрела на него, открыв рот, потом покачала головой. «Вы сегодня немного не в себе, мистер Пинкертон. Неужели вы думаете, что в американском посольстве не знают, где находится посольство Канады?» «Я действительно не в себе», — он пожал ей руку. «Спасибо вам за все». «Надеюсь, ваш друг не погиб», — сказала она на прощание. «И я надеюсь», — откликнулся Дабс и, повернувшись, начал протискиваться сквозь толпу испанцев к вокзалу. Ему пришлось потратить несколько минут, прежде чем он оказался у линии отцепления. Дабс показал офицеру полиции удостоверение сотрудника ФБР. Офицер недоуменно пожал плечами. «Не понимаю, зачем вы здесь?» – произнес он. «Но можете пройти». Дабс поспешил к зданию вокзала. При входе его снова остановили, и он снова показал свои документы. «При чем тут ФБР?» – проворчал другой офицер. «У вас есть разрешение нашего руководства?» «Пропусти его», — посоветовал напарник. «У них тоже было свое 11 сентября, а у нас 11 марта». Дабс прошел дальше. Прямо на полу стонал раненый мужчина. У него была повреждена нога. Мимо пронесли женщину на носилках. Дабс увидел сотрудника вокзала, одетого в форму, и поспешил к нему. «Вы не знаете, где находится экспресс «Аве» из Кордовы?» — спросил он по-английски. «Я не говорю по-английски, сеньор», — ответил испанец, поворачиваясь к нему спиной. Но Дабс и не думал отступать. Он обошел испанца и встал перед ним. «Экспресс!» — упрямо повторил он. «Экспресс Аве из Кордовы! И не говорите, что не понимаете меня! Экспресс из Кордовы! Где он?» «У нас ходят экспрессы из Севильи», — понял наконец испанец. «Где он?» Не отставал Дабс. «Там, на путях!» — показал куда-то в южную сторону испанец. «Его здесь нет! Он не успел доехать до станции!» Дабс повернул в другую сторону, на ходу доставая телефон и набирая номер Стеннарда. «Где вы находитесь?» — поинтересовался тот. «Я уже на вокзале!» «Я тоже на вокзале!» — ответил Стеннард. «Сижу в отделении полиции!» «Все ясно!» Дабс раздраженно подумал, что среди сотрудников ФБР тоже встречаются идиоты. «Сейчас я к вам подойду. Выбейте разрешение, чтобы мы с вами могли пройти к остановившемуся экспрессу АВЭ. Нам нужно все проверить на месте». «Нас не пустят», — возразил Стеннард. «Там выставили дополнительное оцепление. В вагонах могут быть неразорвавшиеся бомбы». «Тогда мы оба погибнем», — уже нервничая произнес Дабс. «Ничего не говорите, Стеннард. Я и так нахожусь в таком состоянии, что ничего не могу понять. Нам необходимо пройти к этому экспрессу. Получите разрешение и как можно быстрее». «Я вас понял, сэр», — откликнулся добросовестный Стеннард. «Сейчас обращусь к старшему офицеру. Здесь такая обстановка и полно наших журналистов». Еще 15 минут Дабс метался по вокзалу, пытаясь понять, где находится Стеннард. Наконец нашел его сидящим за столиком рядом с журналистом и о чем-то оживленно ему рассказывающим. Стеннард оказался рыжим и плотным мужчиной лет 35. На носу у него были веселые веснушки. Он был одет в цветную куртку и с явным удовольствием давал интервью. Когда Дабс подошел и попытался его позвать, Стеннард отмахнулся от назойливого посетителя. Он даже не мог представить, что этот худощавый негр — старший агент ФБР Дабс. Тогда Вирджил достал телефонный аппарат и позвонил ему. Стеннард сразу прервал беседу и ответил. «Я все уладил, сэр. Мы можем пройти на место происшествия, но не заходить в вагоны». «Я стою за вашей спиной, Стеннард», — сообщил Дабс, и нужно было видеть, как дернулся его собеседник, поднимаясь со стула. Стеннард оглянулся по сторонам и, наконец, увидел Дабса с телефоном в руке. «Это вы? Вирджил Дабс?» Выросшему в Каролине Стеннарду было трудно примириться с тем, что такой известный человек из ФБР может быть афроамериканцем. «Вы получили разрешение?» «Да». Теперь Стеннард отмахнулся от двух назойливых журналистов. «Пойдемте», — предложил Дабс, скрывая гнев. Ему не хотелось устраивать перебранку при журналистах. «Вы тоже из нашего посольства?» — подскочил к нему один из журналистов. «Что вы думаете по поводу случившегося?» «Это большая трагедия», — коротко ответил Дабс. «Мои соболезнования всему испанскому народу». И он отвернулся, давая понять, что разговор закончен. «Кто мог это сделать?» — прокричал ему вслед журналист. «Террористы!» — бросил Дабс. Журналисты недоумевающе переглянулись, но не решились преследовать сотрудников американского посольства. Дабс шел быстрыми шагами, чтобы скрыть свое возмущение. Стеннард еле поспевал за ним. «Как далеко находится остановившийся экспресс?» — поинтересовался Вирджил, не снижая темпа. «В 5 километрах от станции», — сообщил Стеннард. Дабс остановился, и несчастный Стеннард налетел на него. «Что вы тогда здесь делаете?» — откровенно разозлился Дабс. «Почему сразу не сказали мне об этом? Вы не понимаете, что нам нужно быть на месте остановившегося экспресса?» «Они устроили взрывы повсюду», — пробормотал Стеннард. «Я думал, вы хотите увидеть место преступления». В это мгновение Вирджил Дабс проявил выдержку, столь характерную для его службы. Усилием воли сдержав себя, он пробормотал сквозь зубы. «Мне не нужны другие места. Я должен побывать на месте взорванного экспресса, в котором ехал Дронго». «Конечно, сэр», — кивнул Стеннард. «Я уже получил разрешение. Мы можем поехать на нашей машине. Она припаркована рядом. Через несколько минут будем на месте. Это недалеко». «Поехали», — кивнул Дабс. Еще несколько минут они пробирались через оцепление полиции, показывая свои документы. Наконец вышли к автомобилю Стеннарда, на котором отправились в южную сторону, чтобы найти экспресс. На одной из улиц Стеннард свернул направо и затем еще раз направо. Наконец, припарковав машину у станции метро, показал в сторону железнодорожных путей. «Остановившийся экспресс должен быть за тем зданием!» Хлопнув дверцей, Дабс побежал в указанном направлении. Стеннард еле поспевал за ним. Обежав дом, Дабс увидел экспресс. Рядом стоял другой состав. Его вагоны были перевернуты, а один в центре, словно вскрыт консервным ножом. Вокруг толпились люди, от поезда несли раненых. «Много погибших?» — спросил Дабс у полицейского, оказавшегося рядом. «А вы кто такой?» — огрызнулся офицер. «Это со мной», — вмешался Стеннард. «Я из американского посольства. Вот моя карточка. А это представитель ФБР, который приехал, чтобы помочь вам в расследовании». «Проходите», — разрешил офицер, глянув на пропуск Стеннарда. Они прошли к искореженным вагонам. Дабс хмуро смотрел на результаты недавнего взрыва. Офицер, пропустивший их к вагонам, шел за ними. «Почему они взорвали поезд, не доезжая до станции?» — вслух поинтересовался Дабс. «На вокзале взрыв произвел бы гораздо больший эффект. Наверное, неправильно рассчитали», — предположил офицер. — «Хотели, чтобы все составы, прибывающие на вокзал, взорвались одновременно. Тогда погибли бы 1000 людей». — «Некоторые поезда опоздали», — вставил Стеннард. — «Да», — подтвердил офицер. — «Повезло, что они не взорвались на станции одновременно». — «А экспресс?» — показал Дабс на второй состав, стоящий рядом. — «Он просто остановился», — сообщил офицер. — «В нем нет погибших. Его просто остановили, чтобы не пропускать на вокзал. По решению руководства все составы, следующие на Аточу, были остановлены. В трех местах нашли неразорвавшиеся бомбы. Поэтому ни один состав без досмотра в Мадрид не пройдет. Сейчас проверяют все вагоны. Вызвали даже кинологов с собаками. «А где пассажиры экспресса?» – поинтересовался Дабс. «Они прошли в сторону автобусной станции», – показал офицер. Дабс взглянул на Стеннарда. «Может, Дронго среди них?» – предположил он. «Тогда почему не отвечает его телефон?» – отозвался Стеннард. Оказывается, в некоторых обстоятельствах он мог проявить смекалку. Дабс не ответил на его вопрос. Он повернулся к другому пригородному поезду, состоящему из нескольких вагонов, и целых 10 секунд молча наблюдал, как оттуда достают раненых. «Мы должны здесь остаться», — убежденно произнес он. «И обойти весь состав экспресса от начала до конца. Может, Дронго помогает раненым или выносит погибших. Может, у него сломался телефон или кончилась зарядка. А еще мы должны поискать вот этого человека». Он достал из кармана фотографию, сделанную с видеопленки, зафиксировавшей появление убийцы на площади. Стеннард внимательно посмотрел на снимок. «Нужно провести опознание погибших», — равнодушно посоветовал он. «Возможно, он погиб, а мы будем его искать». «Это был бы идеальный вариант», — признался Дабс. «Но в жизни так не бывает. В экспрессе никто из пассажиров не пострадал. Все раненые и погибшие из пригородного поезда. Будем исходить из того, что убийца пока жив. А если он жив, то сумел сойти с этого экспресса. Поэтому единственный и важный вопрос, на который я пока не знаю ответа, где сейчас Дронго? Если он преследует убийцу, то почему не дает о себе знать?» Мимо проносили тело, прикрытое простыней. Дабс сделал знак, чтобы несущие его люди остановились, и посмотрел на погибшего. Это оказалась женщина. Он закрыл лицо покойной и отвернулся. «Мы его найдем!» Попытался успокоить его Стеннард. Дабс не ответил. Он сел на железнодорожную насыпь, размышляя, что им делать дальше. В поиски убийцы вмешался трагический случай, который, похоже, свел к нулю все их усилия. Но верить, что они потеряли Дронго, не хотелось. Это была бы слишком высокая цена даже за такого страшного убийцу, как Стаффордский потрошитель.